Давай конкретно разберемся. С чувством, толком, расстановкой. Понимаешь, еще сутки назад мы сидели в Поло Ланж в отеле Беверли-Хиллз. Во внутреннем дворике, конечно. Просто сидели под пальмой, как вдруг облаченный в гостиничную униформу карлик с розовым телефоном подошел ко мне и сказал: «Должно быть, именно этого звонка вы все это время ждали, сэр». Я засмеялся, вскрыл банку пива, забрызгав пеной все заднее сиденье, и продолжал рассказывать. «И ты знаешь, он был прав. Я ожидал этого звонка, но понятия не имел, от кого он. Ты слушаешь?» На лице паренька застыла маска нескрываемого страха и смущения. А я гнул свое дальше, вскрывая брюшину правде матки. «Я хочу, чтобы ты понял. Этот человек за рулем — мой адвокат. Он не какой-то мудак, которых можно пачками нарыть на бульваре. Хрена лысого. Да ты взгляни на него. Он не похож на нас, не правда ли? А все потому, что он иностранец. Я думаю, скорее всего, самоанец. Но это ничего не значит, а? Имеешь что-нибудь против?» «Черт, да нет же!» — выпалил он. «А я так не думаю», — заявил я. «Потому что, несмотря на его происхождение, этот человек чрезвычайно ценен для меня». Посмотрел на моего адвоката, но его разум унесло куда-то к ебеням. Я сильно и громко хлопнул кулаком по спинке водительского сиденья. «Это важно, черт возьми! Это правдивая история!» Машину противно качнуло в сторону. «Убери руки с моей шеи, ебаный в рот!» — взвизгнул адвокат, выворачивая руль. Парень, сидящий сзади, кажется, был готов выпрыгнуть из машины прямо на ходу и попытаться сделать ноги. Наши вибрации становились все гнуснее. Но почему? Я был озадачен, расстроен. Что же, в этой тачке нет и намека на человеческое общение? Или же мы выродки, опустившиеся до уровня бессловесных хищников? Потому что моя история была правдивой, я был уверен в этом. И крайне необходимой, чувствовал я, для осмысления нашего путешествия, чтобы расставить все точки над «и». Мы действительно сидели в Поло Ланж много часов, пили сингапурский слинг с мескалем в придачу, заливая все пивом. И когда раздался звонок, я был готов. Слинг — напиток из рома, коньяка и тому подобного, с лимонным соком, водой и сахаром. Карлик, насколько я помню, крадучись, подошел к нашему столику и протянул мне розовый телефон. Я не произнес ни слова, только слушал. Затем повесил трубку и повернулся к моему адвокату. «Звонили из штаб-квартиры», — сказал я. «Они хотят, чтобы я немедленно отправился в Лас-Вегас и встретился с португальским фотографом по имени Лассерда. Он введет в курс дела. Все, что я должен сделать — зарегистрироваться в отеле, и там он меня вычислит». Адвокат помолчал какую-то секунду, потом внезапно оживился в кресле. «Господи, мать твою!» — воскликнул он. «Я полагаю, что понял схему. Пиздец подкрался незаметно». Он заправил нижнюю рубашку цвета хаки в свои белые трикотажные клеша и заказал еще выпить. «Похоже, до того, как все это закрутится, тебе необходимо основательно проконсультироваться у юриста», — заметил он. «И мой первый совет — тебе надо взять на прокат быструю тачку без верха и убраться из Лос-Анджелеса ко всем чертям в ближайшие 48 часов». Он печально покачал головой. «Короче, мой уикенд накрылся, потому что я, естественно, отправлюсь с тобой, и нам также имеет смысл вооружиться». «А почему бы и нет?» — сказал я. «Если овчинка и стоит выделки, то нужно делать это грамотно. Нам потребуется достойное предприятие, оборудование и достаточно денег в карманах, если только брать в расчет наркоту и сверхчувствительный кассетник для постоянной дорожной музыки». «Что это за репортаж?» — спросил он. «Минт-400», — отозвался я. «Старт богатейшей мотоциклетной гонки за всю историю профессионального спорта. Участвуют также автомобили для движения по песку. Фантастический спектакль в честь какого-то вахлака Толстосума Делла Уэба, владельца роскошного отеля «Минт» в центре Лас-Вегаса. По крайней мере, так гласит пресс-релиз. Мой человек в Нью-Йорке только что прочитал мне его». «Ну, — протянул он, — как твой адвокат, я советую тебе купить мотоцикл. каким образом ты еще сделаешь репортаж из самого что ни на есть пекла?» «Не выйдет. Где мы сможем раздобыть Винсент Блэк Шэдоу?» «Что это?» «Роскошный байк», — просветил я его. «У новой модели двигатель 2000 кубических дюймов, развивает 200 лошадиных сил за 4000 оборотов в минуту, силовая магниевая рама, два сиденья из пенорезины и общий точный вес 200 фунтов». «Для такой тусовки звучит подходяще». «А как же? Эта скотина не слишком хороша на поворотах, но по прямой охуеваешь в атаке. На взлете обгонит F3». «На взлете?» — переспросил он. «А мы справимся с управлением такой абразины?» «Стопудово», — убежденно сказал я. «Сейчас свяжусь с Нью-Йорком насчет денег».